Глава 38. «Доставайте бочки с цепями!» — прогремел голос Ахлфа. Воин на самой верхушке мачты замахал стягом. На палубах забегали люди. Распутывая цепи по всей длине, они привязывали их к пустым бочкам. «Господин!» — обратился к Ахлфу один из воинов. «У нас все готово!» Хищная улыбка скользнула по лицу Ахлфа. «Подпустим их поближе. Приготовить упоры и крюки». Он неотрывно наблюдал за римскими кораблями. Их становилось все больше. Красные паруса заполнили собой вид на берег. Две флотилии приближались. «Бочки за борт! Лево руля!» — командовал Ахлф. В груди его распалялся огненный азарт. Горло пересохло от жажды крови. Концы цепей, привязанные к бочкам, ушли на дно и утянули деревянные емкости за собой. В это мгновение Ахлф подумал, что просчитался. Но когда бочки всплыли, а цепи натянулись, он понял, что у них есть шанс обездвижить вражеские корабли. Враги попытались пойти на абордаж, но упорные крюки с прочными древками удержали тяжелые корабли от рокового сближения. Матросы ловко переставляли древки, пока корабли проходили возле друг друга. Стрелы то и дело пронзали плоть, но противник не мог приблизиться и вступить в ближний бой. Корабли Ахлфа один за другим начали огибать судно врага. «Сдавайтесь, римляне!» — закричал Ахлф. «И, быть может, я пощажу вас?» В ответ раздался удивленный смех. Предложение Ахлфа римляне расценили как заявление безумца. Разве римляне проигрывали морские сражения? Цепи, стуча звеньями по днищу, проскальзывали все дальше и, наконец, достигали своих целей. Мгновение тишины, а потом послышался треск и хруст. Цепи начали выламывать рулевые весла. Корабли врагов становились неуправляемыми. Подхваченные течением, римские суда принялись дрейфовать. Весла гребцов уже не справлялись с силой стихии. Вражеские корабли то и дело сталкивались друг с другом. Попытка разойтись приводила к потере весел. Ахлф окинул взглядом пространство и без труда определил флагман. Большое судно, оно было выше и длиннее остальных кораблей, даже выше, чем у Ахлфа. Флагман шел прямо на них. «Право руля!» — прорычал Ахлф. Сейчас его задача состояла в том, чтобы цепь, натянутая с корабля Ахлфа, ослабла и погрузилась под таран вражеского судна. Все замерли. Малейшая оплошность, и они столкнутся. Рулевой, как пружина, вцепился в штурвал. Он, не моргая, ожидал команды Ахлфа. Ахлф ждал, когда цепь пройдет ниже тарана. Время замедлилось. Все стихло, даже чайки. «Сейчас!» — крикнул Ахлф. Все задрожало. Корабль Ахлфа накренился от резкой смены курса, и вражеский таран пронесся мимо кормовой части вандальского судна. Цепь вновь натянулась. Бочки занырнули под воду, и корабль Ахлфа снова изменил курс, начал резко огибать корпус римского флагмана. Все затаили дыхание. Римляне замерли. Грохот цепи под днищу не предвещал ничего хорошего. Будто Посейдон стучал своим трезубцем из самого дна, но это была лишь цепь, которая через миг зацепила рулевые весла. Раздался хруст, весла выдержали, но перестали подчиняться. Цепь прочно вгрызлась в них, рулевые весла заклинило. Корабль Ахлфа неожиданно потерял скорость. Римляне, обнаружив натянувшуюся цепь из-под днища своего корабля, стали пытаться сбить ее своими гребными веслами. Один за другим весла бились о цепи и уплывали вдаль. Корабль Ахлфа затрещал от натуги цепи. Паруса вандальского судна, будто заарканив морское чудовище, тащили его по волнам, задом наперед. Несколько раз корабль Ахлфа провел вражеский флагман вокруг римских боевых судов, показывая им и своим воинам, кто здесь победитель. Воины Ахлфа загоготали. Они смеялись так сильно, что их глаза увлажнились от слез, а животы разболелись. Даже в самом смелом сне воины не видели такой необычной и яркой победы. Она была уже близка, но битва еще продолжалась. Наконец, когда стрелы врагов иссякли, а боевой дух был сломлен, Ахлф на правах победителя громогласным голосом озвучил свои требования. «Все римляне должны пересесть на флагман. Оружие, доспехи и все ценности оставить на своих кораблях». Какое-то время поверженные враги сохраняли молчание. Выпущенная огненная стрела в их сторону ускорила принятие решения. Римский стяг уныло пополз вниз, и чем ниже он спускался, тем шире была самодовольная улыбка у Алхва и его воинов. Флагман подвозили от одного вражеского корабля к другому. Таким образом, людей на главном римском судне становилось все больше. Скоро их стало так много, что флагман просел и теперь был уже ниже корабля Ахлфа. Воины-победители ловко забирались на пустые судна и уносили с собой трофеи. Горы оружия, доспехов и украшений нашли своих новых хозяев. А римлянам оставалось лишь наблюдать, как их былая слава испаряется и превращается в позорную катастрофу. Когда солнце начало медленно склоняться к морю и наступило послеполуденное время, в гавань Карфагена зашел римский флагман, окруженный неизвестными кораблями. Десятки суден с черными парусами закрыли собой горизонт, и римский корабль среди них алел кровавым пятном. До этого мгновения жители города еще надеялись, что римская флотилия одержала победу, но огненные стрелы, пущенные из чернокрылых кораблей на одинокий флагман, разбили на осколки все их надежды. Ярким пламенем вспыхнули красные паруса. Огонь, словно голодный монстр, пожирал мачту и уже совсем скоро перешел на палубу. Люди, в попытках спастись, бросались за борт, где их достигали стрелы вандалов. Городские стены отражали отблески огня. Воздух наполнился гарью и пронзительными криками. Все смешалось и превратилось в хаос. Один мир разрушался, а другой, поднявшись с колен, выпрямлял спину. Ахлф устремил взор в сторону каменных строений. Впереди, словно белая жемчужина, показался Карфаген. Сердце воина заполнилось триумфом. Наконец-то! Свершилось! То, что прежде было его детскими мечтами, стало реальностью. Теперь Карфаген был в его руках. Люк открылся с такой силой, что Розе показалось, что его пытались выдрать с корнями. Девушка, затаив дыхание, с напряжением посмотрела в сторону полоски света. Сердце, отказываясь подчиняться Розе, забарабанило в груди с такой силой, что девушке почудилось еще немного, и оно разорвет ей внутренности. «Роза?» Властный мужской голос прошелся по спине Розы мурашками. Тяжелые шаги Ахлфа заставили девушку подпрыгнуть на месте. «Подымайся! Нас ждет Карфаген!» — нетерпеливо добавил воин. Роза вздохнула. Выходит, Ахлф и его воины одержали победу. Два противоречивых чувства, обжигая душу девушки, разрастались в ней. Облегчение и ужас. Она, не в силах сдвинуться, ждала, когда Ахлф сам подойдет к ней. Мужская рука без труда отыскала Розу. Ахлф ухватил ее за плечо и потянул на себя. Она покорно поднялась и, запрокинув голову, посмотрела на мужчину. В полутьме черты его лица казались еще более резкими и жестокими. Словно голубое пламя горели его глаза. Ахлф источал едва сдерживаемую агрессию и желание подчинять. Это насторожило Розу еще больше. Ей и без этого было страшно, а вид воинственного Ахлфа усилил это неприятное чувство. Он нетерпеливо потянул пленницу за руку, и через короткий промежуток времени Ахлф и Роза оказались на палубе. От увиденного девушка застыла на месте. Казалось, она очутилась в другом мире. Кругом был едкий дым, Вдали полыхал огонь, десятки кораблей с черными парусами закрывали линию горизонта, и непонятно было, день ли это или же вечер. Женские крики со стороны города привлекли внимание Розы. Она резко обернулась и сквозь дымку разглядела, как воины хватают девушек и несут куда-то. Куда именно, Розе было нетрудно догадаться. От этой мысли ей стало дурно. Пленница Ахлфа еще сильнее задрожала. Она вцепилась в его плечо, сжала, что есть мочи, чтобы привлечь внимание. Наконец Ахлф опустил на Розу взор. Он нахмурился, заметив, как сильно она дрожит. «Ахлф», — стуча зубами, начала его пленница, — «прошу тебя, вели воинам не трогать женщин». Голубые глаза полыхнули недовольством. «Не тебе решать, что делать моим воинам», — прорычал он. Заметив Волтхара, ведущего коня, Ахлф громко обратился к своему воину. «Волтхар, сюда!» Ахлф подхватил Розу и перекинул ее через левое плечо. Быстро, без единой запинки, он спустился по перекинутому трапу с корабля на землю. Как раз в этот момент Волтхар подвел черного коня к своему хозяину. Ахлф бесцеремонно закинул Розу на него и после взобрался сам. «Мой господин!» Подоспевший воин привлек внимание. «Гелимер уже направился в главный дворец». «Он хочет заявить права победителя», — яростно выдохнул Ахлф. «Не бывать этому! Волтхар, бросайте все! Мы должны быть первыми! Это наша победа, а не Гелимера!»